Глава 14. На пикник мы приехали с опозданием. У меня всегда так бывает, если я куда-то идти не хочу, то платье рвется, то внезапно что-то ломается, то прыщ на носу выскакивает. В этот раз нас подвела карета. У нее треснула ось, и на полпути пришлось Арвену ее чинить. В этот раз я была в брючном элегантном костюме. Ректор, конечно, предлагал заглянуть к модистам и выбрать платье. Отказалась. Этот брючный костюм был сшит на заказ оборот назад для какого-то праздника в академии. «Ваше высочество!» Перед нами склонился мужчина в ливрее. Я его не знала, но постаралась улыбнуться. «Добро пожаловать! Ее Величество спрашивало о вас. Если позволите, я провожу». Подавила кривую ухмылку. «Конечно же, она спрашивала. Не хочет, чтобы я ее позорила». Арвен похлопал по пальцам на его предплечье и повел за мужчиной. «Доброе утро, Ваше Величество!» Я присела в реверансе перед королевой, она стояла в окружении нескольких взрослых эльфиек. «Доброе утро, Аринель!» Королева снисходительно оглядела меня. «Граф Фортдейл?» «А ваше величество!» Арвен церемонно склонил голову. Королева поманила меня. Я кинула быстрый взгляд на графа и неуверенно подошла к эльфийке. Та схватила меня за локоть и начала знакомить со своей свитой. Арвен потоптался рядом, подмигнул и отошел к мужчинам, оставляя меня одну среди ушастых змей. «Надеюсь, меня не будут прямо сейчас травить и выбрасывать в ров». Пикник проходил в королевском саду, но не в том, где дворец. Эту местность я видела впервые. Если бы так не нервничала, наверняка восхитилась буйством красок и цветов. Место было живописное. Чуть вдалеке шумел водопад. Так что ров там есть. Вокруг стояли статуи из бело-розового камня, мраморные скамейки и фонтанчики. Заявленный пикник был скорее фуршетом. Гости сами накладывали себе закуски, расстилали небольшие пледы прямо на траву и общались между собой. Тут и там бегали малыши с нянями и разгуливали влюбленные парочки, прячась от назойливых глаз под ажурными зонтиками. Королева представила мне четырех эльфиек, которые, как и она, занимались общественной деятельностью и, извинившись перед ними, отделилась для прогулки с падчерицей. Мы молча сделали круг почета, кивая проходящим гостям. Королева плыла, высоко подняв голову и расправив плечи, нам кланялись, здоровались и с любопытством разглядывали. Женщина едва заметно улыбалась, показывая всем и каждому, как она рада гостям. «Доброе утро!» Нас остановил Анариан. Он сначала склонил голову перед матушкой, а потом клюнул ее в щечку и улыбнулся мне. «Ты все-таки пришла?» «Где твои братья?» Холодно осведомилась женщина, продолжая держаться за мой локоть. «Понятия не имею», — махнул беспечно принц. «Вы подружились? И надо же, ты ее даже никуда не скинула?» Королева непонимающе посмотрела на меня и на собственного сына. «Или мне принести яд?» «Что ты несешь?» Раздраженно уточнила эльфийка. «Принцесса уверена, что ты ее хочешь убить. Так какой способ выберем, мама? Мне кажется, лучше всего будет столкнуть ее во время скачек на тейпах». «Позови Анзеля, и хватит поясничать». Властно потребовала женщина и потянула меня на очередную прогулку. «Ты здесь только потому, что этого требует приличие. Высший свет обожает скандалы, особенно если в них участвует корона. Я не собираюсь прятать тебя и прятаться самой. Раз Аринель поставил нас в неудобное положение, подними повыше голову, девочка, и наслаждайся моим обществом. И тебе следует сменить гардероб. К вечеру все твои вещи из дворца перевезут графу. Нужно соблюдать дворцовый этикет везде. Ты — лицо короны. Королева продолжала обсуждать мой наряд, осанку, прическу, манеры. Все это она делала с улыбкой на лице и учительским тоном. Очень хотелось послать ее за 39 земель на хутор к бабушке. «И советую нанять учителя по этикету», — продолжала она. «Послушайте». Я остановилась и повернулась к ней. Надоело, честное слово, но нас перебили. «А вы звали меня?» Возле нас материализовался наследный принц. «Прогуляйся с нами, сын». Благосклонно кивнула эльфийка, показывая на мою сторону. Анзель поджал губы и предложил сгиб своего локтя для меня. Закатила глаза. Ох уж эти лицемеры на мою голову. Ругаться при принце перехотелось. Их двое, я одна. Точно же могут скинуть куда-нибудь. Положила руку на предложенное предплечье, и мы вновь сделали круг почета. Два эльфа переговаривались друг с другом. Я же с вымученной улыбкой шла между ними, чувствуя себя выставочной собачкой на конкурсе. «Полагаю, мое присутствие уже увидели все, и то, как вы ко мне относитесь, тоже. Могу я уже удалиться, чтобы не опозорить вас и не устроить скандал?» Получилось рисковато, но я даже извиняться за грубость не буду. «Нет, сейчас у нас прогулка на тейпах. Надеюсь, ты хорошо сидишь в седле?» Королева совсем вот не замечала мой тон и продолжала улыбаться. «А если плохо, могу не участвовать?» С сарказмом уточнила я. «Нет во мне раболепия перед сильным мира сего». «Нет, не можешь. Поедешь с Анзелем», — хмыкнула женщина. «Мне показалось? Или она оскалилась?» «Ну нет». Ломать шею, падая с тейпи, не хочется. К нам подошли выразить почтение две женщины с мужчинами. Королева и принц отвлеклись, я же, извинившись, отошла подальше. Хотелось найти Арвана. Графа увидела сразу же. Мой взгляд так и прикипел к этому мужчине. Он стоял в окружении молодых девушек и маркиза Оруэлла. Я смотрела на то, как с ним заигрывают девушки, касаются его предплечья. Он склоняется, чтобы одна из эльфочек что-то ему там шепнула, и они смеются. Меня обуревали ревность и злость. Он мне, конечно, ничего не обещал. У нас чисто фиктивные отношения. Глупо надеяться, что ему нужна сломанная женщина, которая от каждого чиха вздрагивает. Он просто помогает мне избавиться от комплексов. Ему меня жаль. Вот и все. Я отвернулась. Не хочу подходить и мешать наслаждаться жизнью. Он в своей стихии. Графы должны общаться с себе подобными. Прогулочным шагом дошла до беседки и уселась на краешек. Настроение и без того плохое ушло полностью в минус. Конечно, я не ожидала от королевы внезапной любви и материнского тепла, мне это и не нужно было. Но лучше бы она была ко мне холодной и игнорировала, чем вот этот лицемерно-поучительский тон. Это вообще-то я сделала ей одолжение и пришла на пикник. Надо было так и сказать, но умная мысля приходит опосля. Так и сидела, подставив лицо под лучи солнца и приходила в себя. Все-таки я интроверт. Наверное, поэтому меня напрягает скопление нелюдей. Поймала колкий взгляд королевы. Она кивнула мне, показывая на выходящих из загона тейпи. Сделав дыхательное упражнение, встала и поплелась. Прогулка на тейпи и уеду домой. Хватит с меня. Когда я поравнялась с аристократами, ко мне пробился Арвен и приобнял за талию. «Ты как?» — спросил он, склонившись к уху. «Все хорошо», — пробормотала, отходя от жениха. Для меня выбрали белоснежную Тейпи. Такого же цвета животное было у королевы. Она с грацией запрыгнула на свою лошадь и обвела взглядом гостей. Принцы тут же оседлали своих Тейпи, оказываясь за спиной у матери. Выглядели они просто прекрасно. Настоящая крепкая семья. По взглядам венценосных особ, мне пора было тоже присоединиться к ним. Я чувствовала себя синим чулком. Собственно, всю свою жизнь Аринель себя так и ощущала, правда, в семье Крамер. Тряхнув волосами, я взобралась на свою Тейпи и отвернулась от семейки. Играть по их правилам? Да сейчас бегу и спотыкаюсь. Я не их семья и не собираюсь плясать под дудку королевы. Эльфийка и принцы задали курс и ушли вперед. Я же дождалась Арвена и пошла рядом с ним. С другого бока от Арвена нас догнала та самая эльфийка, которая что-то ему там шептала. «Арина, познакомься с графиней Элен Картель. Элен, это моя невеста, ее высочество Аринель», — решил нас представить Арвен. «Ваше высочество, очень рада познакомиться», — пропела красивая эльфийка. «Вам повезло с невестой, Арвен». «И я рада знакомству». Получилось не так мило, но хотя бы не грубо. «Да, повезло», — согласился граф и улыбнулся. «Папа как раз спрашивал, почему вы перестали нас навещать?» — перевела тему Элен, перетягивая внимание графа. Я дернула ремнями и погнала свою Тейпи вперед, оставляя их позади. По правилам нельзя было обгонять королеву. Но я про это благополучно забыла, поэтому мое животное, набрав скорость, перегнало всю процессию, и мы затерялись между деревьями. Протоптанная тропинка вела меня все дальше и дальше от громких голосов, смеха и ржания Тейпи. Я замедлила лошадку. Почему-то там, на балу, среди всех этих аристократов, не чувствовала себя такой одинокой. Но сейчас, в спокойной обстановке, отчетливо поняла, что мне здесь не место. Возможно, это все мое настроение, и я сама нагнетаю, порчу себе день вместо того, чтобы наслаждаться прекрасной погодой, прогулкой и общением. «Ты не потерялась, пташка?» Тихий голос лорда Севера раздался слева от меня. «Даже если потерялась, этого никто не заметит». Пробормотала себе под нос, но демон услышал и подъехал ближе. «Поверь мне, девочка, заметит», — признался он, склонившись ближе. Я промолчала. Мужчина просто шел рядом, и иногда наши колени соприкасались. От этих касаний меня обдавало холодком, успокаивая мою бушующую нервозность. «Как там Вера? У нее все хорошо?» Решив нарушить тишину, спросила я. «Лучше, чем хорошо. Она передавала привет и просила присмотреть за тобой», — хмыкнул лорд и повернул наших Тейпи. «Ну вот, Арина, его просили за тобой присмотреть. А то, что там надумал король, это все фантазии папочки». Я улыбнулась Айкальду. Мне нравился этот демон. Мало говорит, в душу не лезет и жалостью своей не давит. Мы в уютном молчании доехали до королевы и прочей знати. Увидев меня, женщина обожгла холодным взглядом и развернула процессию обратно. Прогулка закончилась. Сбежавшую принцессу нашли, все счастливы и довольны. Арвен тоже был без настроения. Наверное, и ему испортила весь день, не дала пообщаться с графиней, как там ее. В саду он помог мне спешиться и приобнял. Мне хватило общества аристократов. Я себя показала, погуляла с королевой, поэтому с чистой совестью попросила отвезти меня домой. Арвен согласился, и мы ушли. Правда, перед этим пришлось опять идти на поклон к эльфийке, чтобы она меня снова не потеряла. Женщина чисто отыграла прощание, улыбнулась, сжала мои пальцы, сказала, как ей жаль, что я не могу остаться на обед. В общем, молодец, королева. Почет ей и уважение. В карете я, наконец, расслабленно выдохнула и прикрыла глаза. Остаток пути до дома Арвен был молчалив. Не дергала его. Наверное, он хотел еще остаться, а тут приходится носиться со своей невестой. Знаю, я дура, надумываю всякое. Ведь у нас все хорошо. Мы провели вторую ночь вместе, просто спали перед камином на полу. И мне даже не снились кошмары. Разве не это главное? А остальное ерунда. Как-нибудь переживу. Нет бы просто быть благодарной вместо того, чтобы выискивать проблемы там, где их нет. «Мне нужно съездить в академию», — сказал Арвен, помогая выйти из кареты. «Да, конечно. Я буду дома». «Вернусь поздно. Хочешь, поехали со мной?» Граф отпер дверь и пропустил меня вперед. «Нет, я устала. Побуду дома, приготовлю тебе ужин», — улыбнулась мужчине. У него в академии шли ремонтные работы, поэтому он туда и ездил последнюю неделю. «Хорошо, тогда до вечера». Арвен легко так придержал за подбородок и запечатлел теплый поцелуй на губах. «Дождешься меня?» «Постараюсь», — пробормотала я, потянувшись вновь к его губам. Он ушел, оставив меня у порога своего дома. Я глупо улыбалась, смотря на удаляющуюся карету с ректором, и совершенно не думала о графинях и других аристократах. Ректора я не дождалась. Благополучно уснула перед камином прямо на ковре с увлекательной книгой. Ранее, как и обещала королева, прибыл курьер с нарядами из дворца. Долго их развешивала и ворчала на венценосных родственников. А вот ночью вместо кошмара мне впервые приснился пикантный сон. И нет, объектом моего вожделения был не Арвен, это был лорд Айкльд. Если наяву я его воспринимала как отца Райнера, одного из мужей подруги, взрослого мужчину, который смотрит на меня как на глупое дитя, то во сне демон прижимал меня к себе совсем в другом контексте. Он рычал что-то про сокровище и сминал мои губы в собственническом поцелуе. Ничего сверх меры, но было довольно жарко. Возможно, если бы я не проснулась, то сон бы продолжился в горизонтальной плоскости. Вот только сплю слишком чутко, и от открывшейся входной двери я проснулась. Дала себе несколько минут отдышаться. Взбудоражил меня этот сон. И такой четкий, как преследующий до этого кошмары. Другие сны я особо не запоминала или сразу же забывала. «Разбудил?» — прошептал уставший граф, прислонившись к дверному косяку. «Да», — призналась таким же шепотом. «Ужин на столе в стазисе». «Пойдешь к себе?» «Нет, подожду тебя здесь». Повернулась полностью к нему и улыбнулась. «Хорошо». Я проводила его удаляющуюся спину и упала на подушки. Нужно проанализировать, с чего бы мне снился Айкльд. Мы как бы совсем разные. Диаметрально, я бы сказала. Он старик, у него скоро внук родится. На старика он, конечно, не похож, но древний, взрослый и вообще лорд. Наверное, слова короля на меня подействовали. Вот подсознание и выдало. Да, вот и все. Выдыхаем и ждем Арвена. прикрыла глаза, и тут же всплыла картинка демона. Что за напасть? Встряхнула головой и, поднявшись, прошла на кухню. Арвен ужинал. Я же пришла, чтобы умыться. Мама всегда говорила, если приснился плохой сон, смой его водой. Вот и смоем все непотребные картинки. После ужина Арвен принял душ и спустился обратно в гостиную, и после порции сладких поцелуев мы вновь заснули вместе. Утро нового дня началось с почты. Мужчина в ливрее опять принес пригласительный на какое-то очередное важное мероприятие. Я не читала. Злой ректор написал ответ и передал через того же курьера. Уж не знаю, что там был за ответ, но целых 2 недели нас не беспокоили. Мы провели эти дни в спокойствии и приятных хлопотах. Днем Арвен ездил в академию, встречался с деканами и составлял графики на будущий учебный год. А вечером мы проводили время вместе, знакомились заново с моей магией, гуляли по живописным местам. Ректор говорил, что так мне будет проще разобраться с магией и полностью ее раскрыть. Ночи мы тоже проводили вместе. Просто спали. Перед этим сладко целовались, и с недавних пор мне этого уже было мало. Но Арвен продолжал держать руки только на талии и, скорее всего, ждал от меня первых шагов.